Глава четвертая. Парубки гуляют. Одна только хата светилась еще в конце улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул. Но у него был в это время гость. Винокур, присланный строить винокурню, помещиком, имевшим небольшой участок земли между вольными казаками. Под самым покутом на почетном месте сидел гость, низенький, толстенький человечек с маленькими, вечно смеющимися глазками, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцем, вылезавший из нее, превращенный в золу табак. Облака дыма быстро разрастались над ним, одевая его в сизый туман. Казалось, будто широкая труба с какой-нибудь винокурни, наскуча сидеть на своей крыше, задумала прогуляться и чинно уселась за столом в хате головы. Под носом торчали у него коротенькие густые усы, но они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокур поймал и держал во рту своем, подрывая монополию амбарного кота». Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах. Орлиный глаз его, как вечереющее солнце, начинал мало-помалу жмуриться и меркнуть. На конце стола курил люльку один из сельских десятских, составлявших команду головы, сидевший из почтения к хозяину в свитке. «Скоро же вы думаете, — сказал голова, — обратившись к винокуру и кладя крест на зевнувший рот свой, «поставить вашу винокурню. Когда Бог поможет, то сей осенью, может, и закурим. На покров бьюсь об заклад, что пан голова будет писать ногами немецкие крендели по дороге». По произнесении сих слов глазки винокура пропали, вместо их протянулись лучи до самых ушей. Все туловище стало колебаться от смеха, и веселые губы оставили на мгновение дымившуюся люльку. «Дай бог», — сказал голова, выразив на лице своем что-то подобное улыбке. «Теперь еще, слава богу, винниц развелось немного. А вот в старое время, когда провожал я царицу по Переяславской дороге, еще покойный Безбородько, ну, сват, вспомнил время. Тогда от Кременчуга до самых Ромен не насчитывали и двух винниц. А теперь... Слышал ли ты, что выдумали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а каким-то чертовским паром». Говоря эти слова, винокур в размышлении глядел на стол и на расставленные на нем руки свои. «Как это паром, ей-богу, не знаю!» «Шо за дурни, прости господи, эти немцы!» — сказал голова. «Я бы батагом их собачьих детей! Слыханное ли дело, чтобы паром можно было кипятить, шо?» «Поэтому ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривших губ, вместо молодого поросенка!» «И ты, сват!» — отозвалась сидящая на лежанке, поджавшая под себя ноги свояченица. «Будешь все это время жить у нас без жены? А для чего она мне? Другое дело, если б шо доброе было». «Вот-то нехороша?» — спросил голова, устремив на него глаз свой. «Куды тебе хороша? Стара, як бис. Харя вся в морщинах, будто выпорожненный кошелек». И низенькое строение винокура расшаталось снова от громкого смеха. В это время что-то стало шарить за дверью. Дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал как будто в раздумье посреди хаты, разинувши рот и оглядывая потолок. Это был знакомый наш Каленек. «Вот я и домой пришел», — говорил он, садясь на лавку у дверей, не обращая никакого внимания на присутствующих. «Вишь, как растянул вражий сын сатана дорогу. Идешь, идешь, и конца нет. Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-ка там, баба, тулуп подослать мне. На печь к тебе не приду, ей-богу, не приду, ноги болят. Достань его, там он лежит, близ поку-то. Гляди, только не опрокинь горшка с тертым табаком. Или нет, не тронь, не тронь. Ты, может быть, пьяна сегодня, пусть уже я сам достану. Коланик приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его к скамейке. — За это люблю, — сказал голова. Пришел в чужую хату и распоряжается, как дома. Вы проводите его по добру, по здорову. — Оставь сват отдохнуть, — сказал Винокур, удерживая его за руку. — Это полезный человек. Побольше такого народу, и винница наша славно бы пошла. Однако ж недобродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам, и тотчас прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать беду. — Шо-то как старость придет, — ворчал Колейник, ложась на лавку. — Да пробуй еще сказать, пьян, так нет же, не пьян, ей-богу, не пьян. Шо мне лгать? Я готов объявить это хоть самому голове. Шо мне голова? Чтоб он и сдохнул, собачий сын. Я плюю на него. Чтоб его одноглазого черта возом переехала. Шо он обливает людей на морозе. Эге, влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол, сказал голова, гневно поднимаясь со своего места. Но в это время увесистый камень, разбивший окно в дребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. «Если бы я знал, — говорил он, подымая камень, — какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться. Экие проказы! — продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом. — Чтобы он подавился этим камнем! — Стой, стой! Боже, тебя сохрани, сват! — подхватил побледневший Винокур. «Боже, сохрани тебя, и на том и на этом свете поблагословить кого-нибудь такую побранкою!» «Вот нашелся заступник, пусть им пропадет!» «И не думай, сват, ты не знаешь верно, что случилось с покойной тещей моей!» «С тещей?» «Да, с тещей!» «Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерить». Покойная теща, покойный тесть, да наймыть, да наймочка, да детей штук с пятеро. Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтоб не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг, откуда ни возьмись, человек. Какого он роду, бог его знает. Просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека? Дали ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сена. Пока месте съели по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, как панский помост. Теща насыпала еще. Думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало. Еще лучше стал уплетать и другую выпорожнил. «А чтоб ты подавился этими галушками», — подумала голодная теща. Как вдруг тот поперхнулся и упал. Кинулись к нему, и дух вон удавился. «Так ему, обжоре проклятому, и нужно», — сказал голова. Так бы, да не так вышло. С того времени покою не было теще. Чуть только ночь, мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу проклятый и галушку держит в зубах. Днем все покойно и слуху нет про него. А только станет примеркать, погляди на крышу. Уже оседлал собачий сын трубу. И галушка в зубах, и галушка в зубах. «Чудно, сват! Я слыхал что-то похожее еще за покойницу-царицу». Тут голова остановился. Под окном послышался шум и топанье танцующих. Сперва тихо звукнули струны бандуры, к ним присоединился голос. Струны загремели сильнее, несколько голосов стали подтягивать, и песня зашумела вихрем. Хлопцы, слышали ли вы, наши головы некрепки, у кривого головы в голове расселись клепки. Набей, бондарь, голову ты стальными обручами, вспрысни, бондарь, голову батагами, батагами. Голова наш сет и крив, стар как бес, а что за дурень? Прихотлив и похотлив, жмется к девкам, дурень, дурень. И тебе лезь к порубкам, тебя б нужно в домовину, по усам, да по шеям, за чуприну, за чуприну. «Славная песня, сват!» — сказал Винокур, наклоняя немного на бок голову и обратившись к голове, остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости. «Славная! Скверно только, что голову поминают не совсем благопристойными словами!» И опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляясь слушать еще, потому что под окном гремел хохот и крики. «Снова! Снова!» Однако ж проницательный глаз увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте. Так только старый опытный кот допускает иногда неопытные мыши бегать около своего хвоста, а между тем быстро созидает план, как перерезать ей путь в свою нору. Еще одинокий глаз головы был устремлен на окно, а уже рука, давши знак десятскому, держала за деревянную ручку двери, и вдруг на улице поднялся крик. Винокур, к числу многих достоинств своих присоединявший любопытство, быстро набивший табаком свою люльку, выбежал на улицу. Но шалуны уже разбежались. «Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, таща за руку человека в вывороченном шерстью вверх овчинном черном тулупе. Винокур, пользуясь временем, подбежал, чтобы посмотреть в лицо этому нарушителю спокойствия, но с робостью попятился назад, увидевший длинную бороду и страшно размалеванную рожу. «Нет, ты не ускользнешь от меня!» — кричал голова, продолжая тащить своего пленника прямо в сени, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату. — Карпо, отворяй комору, — сказал голова десятскому. — Мы его в темную комору. А там разбудим писаря, соберем десятских, переловим всех этих буянов, и сегодня же и резолюцию всем им учиним. Десятский забринчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотою сеней, вдруг вырвался с необыкновенную силу из рук его. «Куда?» — закричал голова, ухватив его еще крепче за ворот. «Пусти! Это я!» — слышался тоненький голос. «Не поможет, не поможет, брат! Вези себя хоть чертом, не только бабой у меня не проведешь!» И толкнул его в темную комору так, что бедный пленник застонал, упавший на пол, а сам в сопровождении десятского отправился в хату писаря, и вслед за ними, как пароход, задымился Винокур. В размышлении шли они все трое, потупив головы, и вдруг на повороте в темный переулок разом вскрикнули от сильного удара по лбам, и такой же крик отгрянул в ответ им. Голова, прищуривший глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими. «А я к тебе иду, пан писарь. А я к твоей милости, пан голова. Чудеса завелися, пан писарь. Чудные дела, пан голова. А шо? Хлопцы бесятся, бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами. Словом, сказать стыдно. Пьяный москаль побоится вымолвить их нечестивым своим языком». Все это худощавый писарь в пестрелевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей сопровождал протягиванием шеи вперед и приведением ее тот же час прежнее состояние. Вздремнул было немного. Подняли с постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить их. Да пока ведь надел шаровары и жилет, все разбежались, куда ни попало. Самый главный, однако, ж не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу. Дороже замазана сажею, как у черта, что кует гвозди для грешников. А как он одет, пан писарь? В черном вывороченном тулупе собачий сын, пан голова. А не лжешь ли ты, пан писарь? Шо, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе? Не, пан голова, ты сам не во гнев, будь сказано, погрешил немного. Давайте огня, мы посмотрим его. Огонь принесли, дверь отперли, и голова ахнул от удивления, увидев перед собою свояченицу. «Скажи, пожалуйста», — с такими словами она приступила к нему, — «ты не свихнул еще с последнего ума? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капля мозгу, когда толкнул ты меня в темную комору? Счастье, что не ударилась головой об железный крюк! Разве я не кричала тебе, что это я? Схватил проклятый медведь своими железными лапами, да и толкает! Чтоб тебя на том свете толкали черти!» Последние слова вынесла она за дверь на улицу, куда отправилась для каких-нибудь своих причин. «Да я вижу, что это ты!» — сказал голова, очнувшись. «Что скажешь, пан писарь? Не шельма этот проклятый сорвиголова?» «Шельма, пан голова?» «Не пора ли нам всех этих повес прошколить хорошенько и заставить их заниматься делом?» Давно пора, пан голова. Они дурни забрали себе. Какой черт! Мне почудился крик свояченицы на улице. Они дурни забрали себе в голову, что я им ровня. Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой казак. Небольшой последовавший за сим кашель и устремление глаза из-под лоби вокруг давало догадываться, что голова готовится говорить о чем-то важном. «Тысячу! Этих проклятых названий годов хоть убей, не выговорю. Ну, году! Комиссару тогдашнему, ледачему, дан был приказ выбрать из казаков такого, который бы был посмышленнее всех. О-о-о!» Это «о» голова произнес, поднявший палец вверх. «Посмышленнее всех! В проводники к царице! Я тогда...» «Что и говорить, это всякий уж знает, пан голова, все знают, как ты выслужил царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла». Хватил немного на душу греха, сказавши, что поймал этого сорванца в вывороченном тулупе. А что до этого дьявола в вывороченном тулупе, то его, в пример другим, заковать в кандалы и наказать примерно. Пусть знают, что значит власть. От кого же голова поставлен, как не от царя? Потом доберемся и до других хлопцев. Я не забыл, как проклятые сорванцы вогнали в огород стадо свиней, переевших мою капусту и огурцы. Я не забыл, как чертовы дети отказались вымолотить мое жито. Я не забыл. Но провались они, мне нужно непременно узнать, какая это шельма в вывороченном тулупе. «Это проворная, видно, птица», — сказал винокур, которого щеки в продолжении всего этого разговора беспрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан. «Эдакого человека не худо на всякий случай при виннице держать, а еще лучше — повесить на верхушке дуба вместо паникадила». Такая острота показалась не совсем глупой винокуру, и он тот же час решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом. В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате. Любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремел им около замка, но ключ был от сундука его. Нетерпение увеличилось. Засунув руку, начал он шарить и сыпать по бранке, не отыскивая его. «Здесь!» — сказал он, наконец, нагнувшись и вынимая его из глубины обширного кармана, которым снабжены были его пестрядевые шаровары. При этом слове сердца наших героев, казалось, слились в одно, и это огромное сердце забилось так сильно, что неровный стук его не был заглушен даже брякнувшим замком. Двери отворились, и... Голова стал бледен, как полотно. Винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо. Ужас изобразился в лице писаря. Десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих. Перед ними стояла свояченица. Изумленная не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение, чтобы подойти к ним. «Стой!» — закричал диким голосом голова и захлопнул за нею дверь. «Господа, это сатана!» — продолжал он. «Огня! Живее огня! Не пожалею казенной хаты! Зажигай ее! Зажигай! Чтобы и костей чертовых не осталось на земле!» Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение. «Шо вы, братцы?» — говорил Винокур. «Слава богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до сих пор ума не нажили. От простого огня ведьма не загорится. Только огонь из люльки может зажечь оборотня. Постойте, я сейчас все улажу». Сказавши это, высыпал он горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать ее. Отчаяние предало в это время духу бедной свояченице. Громко стала она умолять и разуверять их. «Постойте, братцы, зачем напрасно греха набираться? Может быть, это и не сатана, — сказал писарь. Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не черт. Предложение одобрено». «Чур меня, сатана!» — продолжал писарь, приложась губами к скважине в дверях. «Если не пошевелишься с места, мы отворим дверь». Дверь отворили. «Перекрестись!» — сказал голова, оглядываясь назад, как будто выбирая безопасное место в случае ретирады. Свояченица перекрестилась. «Кой черт! Точно это свояченица? Какая нечистая сила затащила тебя, кума, в эту конуру!» И свояченица, всхлипывая, рассказала, как схватили ее хлопцы в охапку на улице, и, несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем. Писарь взглянул, петли у широкого ставня оторваны, и он приколочен только сверху деревянным брусом. «Добро ты, одноглазый сатана!» — вскричала она, приступив к голове, который попятился назад и все еще продолжал ее мерить своим глазом. «Я знаю твой умысел! Ты хотел, ты рад был случаю сжечь меня, чтобы свободнее было волочиться за девчатами, чтобы некому было видеть, как дурачится седой дед! Ты думаешь, я не знаю, о чем говорил ты сего вечера с Ганною? О, я знаю все! Меня трудно провести не твоей бестолковой башке! Я долго терплю, но после не прогневайся!» Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в остолбенении голову. «Нет, Тут не на шутку сатана вмешался, — думал он, сильно почесывая свою макушку. — Поймали! — вскрикнули вошедшие в это время десятские. — Кого поймали? — спросил голова. — Дьявола в вывороченном тулупе! — Подавайте его! — закричал голова, схватив за руки приведенного пленника. — Вы с ума сошли! — Да это пьяный коленик! «Что за пропасть? В руках наших был пан голова», — отвечали десятские. «В переулке окружили проклятые хлопцы, стали танцевать, дергать, высовывать языки, вырывать из рук. Черт с вами! И как мы попали на эту ворону вместо его, бог один знает!» «Властью моей и всех мирян дается повеление», — сказал голова. «Изловить сей же миг сего разбойника, а он им образом и всех, кого найдете на улице, и привесть на расправу ко мне». «Помилуй, пан голова!» — закричали некоторые, кланяясь в ноги. «Увидел бы ты, какие хари! Убей бог нас! И родились, и крестились, не видали таких мерзких рож! Долго ли до греха, пан голова? Перепугают доброго человека, так что после ни одна баба не возьмется вылить переполоху. Дам я вам переполоху. Шо вы, не хотите слушаться? Вы верно держите их руку? Вы бунтовщики? Шо это? Да шо это? Вы заводите разбои? Вы... Я донесу комиссару сей же час. Слышите? Сей же час. Бегите, летите птицею, чтоб я вас, чтоб вы мне. Все разбежались.